суете и хаосе эвакуационного марша мне удалось раздобыть и документы для Владимира Васильевича. На второй день пути в нашем автобусе скончался сильно обгоревший француз, и мне посчастливилось вовремя стянуть его паспорт. Конечно, дядя слабо походил на фотографию уроженца города Бордо, но выбирать особо не приходилось. Хорошо еще, что к дядиным сединам примерно подходил возраст несчастного, которого я собственноручно похоронил на обочине дороги. Так мы и ехали. Российский гражданин с просроченной визой ЮАР и перебинтованный с головы до ног пожилой француз Николя Шарль Саде. Перебинтован он был еще и потому, что именно под бинтами и фальшивыми шинами мы прятали оставшиеся деньги, нож и прочие мелкие сокровища. Предосторожность оказалась не лишней. На подъезде к столице провинции Чимойо головной транспортер колонны наскочил на мину, после чего и он, и автобусы подверглись ураганному обстрелу со стороны ближайшего леска. Пришлось выбираться наружу и спасаться кто как может, буквально на карачках продираясь с носилками среди высоченной, похожей на российскую осоку травы. Шальной пулей мне сорвало кусочек кожи с головы. Но поскольку перевязочные материалы были под рукой, большой кровопотери удалось избежать. Спасло нас всех только то, что второй бронетранспортер героически выдвинулся вперед и огнем обоих своих пулеметов отогнал нападавших. В самом городе Чимойо с нами вообще произошло маленькое чудо. Местные власти не только приютили у себя большую часть раненых, но и накормили всех без разбора чинов и званий. К сожалению, дальнейший путь к побережью был нам закрыт. Автобусы спешно уехали обратно, а оставшаяся в строю боевая машина, к нашему разочарованию, осталась охранять местный муниципалитет. Но тут случилось второе чудо. Дяде удалось договориться с местным водителем, чтобы тот подбросил нас до Инчопе. Узнав об этом, в нашу компанию мигом навязалось несколько попутчиков. Ехали мы весело, чуть ли не с песнями, поскольку все надеялись на скорое избавление от всех ужасов, сопутствующих гражданской войне. Четверо немцев, сотрудников какой-то разбежавшейся благотворительной миссии, неведомо откуда притащили две 20-литровые банки пива. Торговцы из Замбии купили в дорогу зажаренную козу. А я сменял свои часы и толстую пачку дядиных денег на две горсти патронов к ВХР и почти новый автомат Калашникова. Теперь на исправной машине, да при таком обилии автоматического оружия, нам сам черт был не брат. Да, забыл сказать. Среди собравшегося в нашем кузове интернационала оказался и итальянский видеооператор, отставший или просто сбежавший от своей съемочной группы. Это был пугливый и слезливый парень лет 30, и мы терпели его присутствие только потому, что у него была полосатая нагрудная табличка с надписью «Пресса». Теперь, подъезжая к очередному самостийному КПП на дороге, мы первым делом выталкивали этого нытика над бортом кузова. Он громко верещал на всю округу о свободе прессы, попеременно потрясая над своей головой то своей магической карточкой, то разряженной видеокамерой. Если его воплей было недостаточно, то поднимался я сам, уверенно держа в каждой руке по довольно убедительному вороненому стволу. После такого неназойливого явления народу преподобного Калашникова нашу машину пропускали беспрепятственно. А пиво и куски козлятины до того подняли общий градус настроения нашего безумного, находящегося на грани нервного срыва сообщества, что мы летели по пыльным и разбитым дорогам Мозамбикщины, словно орда диких моторизованных кочевников. К сожалению, повторяю это вновь и вновь, все хорошее рано или поздно заканчивается, а уж необыкновенное везение наше так и давно исчерпало все мыслимые и немыслимые кредиты. На окраине города Инчопе мы лоб в лоб наткнулись на достаточно серьезные силы оппозиции. Без лишних разговоров нас обезоружили, надавали по шеям и загнали на ночь в хорошо огороженный крааль вместе со скотиной. Ту ночь не забуду до самого смертного часа. Кто не верит, может сам провести часов 6-7 по колено в навозе. Впрочем, издевались над нами недолго. Утром дядя, прекрасно знавший и местные наречия, а также то, кому и сколько требуется всучить на лапу, смог договориться о нашем досрочном освобождении. И тут я воочию увидел, чем именно русские люди радикально отличаются от всех остальных. Все наши спутники без исключения, трезво оценив свои возможности, общим голосованием постановили больше не рыпаться и ждать помощи, сидя на месте. Мы же с дядей, вопреки всему, решили добраться до океана, до которого было еще километров 150 с гаком, во что бы то ни стало, ибо и далее находиться в Африке сил не было. Я соорудил начавшему самостоятельно передвигаться дяде пару крепких костылей, и мы выступили в тот же день. Вот только о залихватских марш-бросках пришлось позабыть. Битую неделю мы тащились к вожделенному порту не только пешком, но и на всем, что попадалось нам по пути. Тряслись на быках, ехали в тележке на лошадиной тяге и даже десяток километров преодолели верхом на ослах. Оборвались, завшивели, обгорели на солнце, как головешки, и только где-то в середине восьмого дня с высокого холма увидели бескрайнюю ширь Индийского океана. Этот момент я часто потом вспоминал. Картина была, как говорится, достойная кисти великого живописца. Представьте себе такую бытовую сценку. Группа из полутора десятков живописно разодетых крестьян неспешно шагает на городской базар. На головах у них корзины со всяческой экзотической снедью, дети на руках, пышные тюрбаны и бренчащие по камням резные посохи. Позади них трусит небольшое стадо овец и коз, а вслед за овцами жалко ковыляют две странные грязнобородые фигуры. По виду человеческие, но также сильно пахнущие козлятиной. Густо перевязанные рыжими от пыли бинтами, они стараются не отстать от крестьян, жалко вытягивая вперед свои тощие, давно не мытые шеи. Внезапно одна из фигур отбрасывает раздолбанные деревянные костыли и падает на колени со словами: «Слава тебе, Господи! Неужто дошли?» «Как? Весело?» «Нет, не очень. Но, увы, так оно и было. Мой дядя, воспитанный как истинный коммунист в отрицании любых богов, тем не менее минут 10 отбивал земные поклоны и истово славил Всевышнего, разом припомнив все те молитвы, которые когда-либо слышал ранее. Так что и вы, читающие эти строки, не слишком задирайте нос перед небесами. Когда жизнь прижмет, и вы, голубчики, запоете «Аллилуйя». Но в саму Бейру, грязную, пропахшую мазутом и рыбой Бейру, мы попали не сразу. 2,5 дня пришлось готовиться к этому торжественному событию, истратив на это почти все оставшиеся в нашем распоряжении скудные средства. Сами понимаете, хотелось хотя бы в первом приближении выглядеть прилично и достойно, так как и полагается представителям двух великих держав. Я имею в виду Россию и Францию. Потуги наши на солидность были жалки и шиты белыми нитками. Но вот какое диво, даже таких нищих босиков, если не считать трех алмазов, самый большой из которых впоследствии потянул аж на 289 карат, портовое сообщество милостиво приняло в свои тесные ряды. И только благодаря им, безвестным труженикам моря, мы с дядей вскоре смогли двинуться дальше, к берегам почти забывшей нас, но не забытой нами родины. Удачно устроившись на древний корейский лесовоз, на место сраженного лихорадкой кока, я уговорил капитана взять на борт и дядю, кормить и поить которого обязался за свой счет. Тот долго ворчал, злобно щурил свои азиатские глазки, но согласие дал в ответ на мое клятвенное обещание в том, что тот сойдет с борта, как только мы доберемся до Египта. Что было делать? Пришлось согласиться даже из тех соображений, что Египет — это почти Европа, К тому же там было явно спокойнее, нежели в перебаламученном и объятом войной Мозамбике. И вот, после нескольких дней суматошной погрузки, настал час отплытия. Тяжело осевшее в воду судно «Амчита Инка», исторгнув из своих недр душераздирающий гудок сирены, оторвалось от причала. И только тут я осознал, что начинается не столько путь домой, сколько подводится черта под очень значимым отрезком жизни. Пусть он был невелик, чуть менее 2 месяцев, но от этого он не становился менее заметным. За эти 49 дней я побывал и в раю, и в аду, любил и был любим, убивал и умирал, страдал и побеждал. И как только все успел. И вот все это, казалось бы, бесконечное приключение окончилось. Неужели так просто? Судорожно сжимая пальцами ржавый трос леера, я все смотрел и смотрел в сторону медленно удаляющегося в ночной мрак берега, не замечая того, как из моих глаз текут слезы. И было совершенно непонятно, были это слезы радости или скорби. Наверное, присутствовали и те, и другие. Да будь у меня хоть малейшая возможность, пусть на один день вернуться в Лауфилд к девушке по имени Найтли, я бы сделал это, презрев все опасности и препятствия. Пробился бы через все посты и кордоны, прошагал бы 100 километров по джунглям, передушил бы всех крокодилов собственными руками. Вот только злодейку судьбу не обманешь и не подкупишь. Прощай, моя любовь. Прощайте, друзья. Прощайте, враги. Не мне вас судить. Простите и вы меня. Простите за все. Конец книги. Октябрь 2016 года. Диктор Елизавета Крупина.